Лицо Пьетро окаменело. «Если бы вы, госпожа, были мужчиной, я убил бы вас за эти слова». «Пусть вас это не останавливает. На ваших руках достаточно крови мужчин Синискала, чтобы вас остановило то, что я женщина». Пьетро покачал головой. Все шло плохо. Он осмотрелся вокруг. Ее сенешал провел его рыцаря в зал для ужинов. Пьетро вдруг схватил ее за руки. «Сядьте», — резко сказал он. «Хотите вы или нет, но вы выслушаете меня. Я достаточно страдал от рук Синискула. В ответ я всегда вел себя с ними по-рыцарски, хотя они этого не заслуживали. Вы помните осаду Реццы?» «Да», — прошептала она. «После той осады ваш дядя, граф Алессандро, повесил моего отца на оливковом дереве, подвергнув перед тем таким пыткам, что меня тошнит при одной мысли о них. Увенчал он эти свои деяния тем, что взял золото, которым мой опекун хотел выкупить жизнь моего отца, после чего повесил моего опекуна вниз головой на парапете Рокабланки, предварительно распоров ему живот. А Энцо схватил меня после того, как вы сказали ему, где я, и бросил меня в темницу, из которой я, в конце концов, бежал только благодаря тому, что у вас изменилось настроение. Вы помните это?» «Да», — сказала она, — «и теперь сожалею о своей глупости, когда помогла вам». «Неважно», — сказал Пьетро. «В ответ на эту и другие подобные любезности я сражался с вашими родственниками на поле боя, выполняя приказ императора, поскольку они не пожелали, чтобы он рассмотрел их дарственную на землю. Я убил их, это правда, но в честном бою, подставляя себя под удары их мечей. Я мог захватить их в плен и подвергнуть пыткам, но во мне нет этих звериных инстинктов, столь характерных для ваших родственников. Я оказал им честь после их гибели, отправив их тела в сопровождении монахов в Рокабланку для погребения. Я спас жизнь Андреа, отпустив его. Я подарил жизнь Энцу, причем не один раз, а дважды. И поскольку я, в известном смысле, христианин, я наказал настоятелю отслужить мессу по их душам. Более того, я попросил моего сюзерена, императора, дать Энсу и Андреа поместье, чтобы в какой-то мере компенсировать их неприятности. Неприятности, которые они навлекли на себя своим упрямством, а я был только орудием. Элайн смотрел на него. Ее рот сжался в узкую полоску. «Вы надеетесь, что я поверю всему этому?» — спросила она. «Почему бы нет?» — ответил Пьетро. «Поскольку здесь каждое слово правда». «Такая же правда, — резко сказала Элайн, — как и то, что вы наставили рога моему кузену Энсу с его женой». «Да, такая же правда», — отозвался Пьетро. «Такая же, как и то, что мы с Ио еще детьми дали друг другу торжественную клятву вечной любви. Такая же правда, как и то, что ее вырвали силы из моих объятий и против ее воли отдали, обливающиеся слезами, этому животному. Вы ведь присутствовали на свадьбе. Вы видели, к как она была рада стать женой вашего кузена. Элайн отвернулась. «Да», — прошептала она, — «я видела, и я пожалела ее. Однако, господин, мир обезумел, если я должна называть господином сына Серва. Она не могла выйти замуж за вас, поскольку вы низкорожденны». «Ни один род не был с самого начала благородных кровей. Каждое баронство в Италии в прошлом начиналось с разбойников, которые строили какие-то укрепления и грабили всех проезжающих. Разбойников, которые принимали в вассальную зависимость разбойников помельче и с помощью их мечей выбивали из живых людей патент на благородное происхождение». «Так будет не всегда, госпожа. Придет время, когда люди поймут, что доброта сердца и возвышенность души являются единственными свидетельствами благородства, а не случайности рождения». «И этим вы уж, конечно, обладаете?» — с горечью спросила Элайн. «Нет», — сказал Пьетро и посмотрел в сторону. «Если бы я обладал этими качествами, я простил бы ваших кузенов за преступления против моей семьи и моих друзей. Я бы мог следовать учению милосердного сына Марии, но я не могу их простить. Меня душит ненависть, о которой я очень сожалею». «Почему?» — прошептала Элайн. «Из-за вас, госпожа. Я одинокий мужчина, я смирился с утратой, Ио, которая, несмотря на ваши резкие слова, великая женщина, дама высокой чести. Видите ли, уже много лет с того первого дня, когда вы повернулись ко мне спиной, когда я посмотрел на вас, в тот самый день, когда ныне покойные братья, мои бедные Ио, были посвящены в рыцари, я хранил в моем сердце запретную мечту о вас. Это была замечательная мечта. Каждый раз, когда я видел вас, эта мечта становилась все ярче. И ничто, ни ваше оскорбление, ни жестокие слова не могло поколебать эту мечту. Вы самая красивая женщина, какую я когда-либо встречал. И я, да поможет мне Бог, восхищался этой красотой. В моей жизни было много несчастий. Я устал от горя, от одиночества. Я хочу провести остаток моих дней в мире, окруженный сыновьями, которые вырастут благородными людьми. Кроме того, это желание моего императора, чтобы я женился. Элайн недоверчиво посмотрел на него. «Вы думаете, — прошептала она, — что я выйду замуж за вас?» «Да, моя госпожа, — сказал Пьетро. Элайн стала, глядя на него в упор. «Даже если бы я знала, сир Пьетро, — сказала она, — что вы никогда не обнажали меч против моих родственников, мой ответ был бы таким же. Боже бессмертный! Чтобы женщина оказалась столь беззащитной перед таким оскорблением. Теперь, когда моего мужа нет в живых, за мной могут ухаживать конюхи, от которых несет потом и конским навозом». Пьетро встал и бросил на нее долгий взгляд. «Я вижу, что ошибся», — спокойно сказал он. «Я намеревался жениться на благородной даме, чтобы мои сыновья были, как и я, хорошо воспитаны. но вряд ли они получат такое воспитание от женщины со злобным характером и выражающейся так, как не позволит себе торговка рыбой. «Убирайтесь!» — закричала она. «Я не хочу больше видеть вас. Я сейчас доставлю себе огромное удовольствие не видеть вас», — сказал Пьетро. «Но прежде я брошу вам вызов». «Храбрый рыцарь всегда принимает вызов, так же, как и рыцарственная дама». «А ваш муж, насколько я слышал, был и храбрым рыцарем, и человеком чести, единственным синискула в истории, который мог претендовать на это последнее определение». Она стояла, глядя на него. «А теперь вот мой вызов. Я предлагаю госпоже расследовать всеми имеющимися в ее распоряжении средствами, что произошло с жителями Реццы, почему они взбунтовались и какая судьба постигла их после того, как они потерпели поражение. Затем, если госпожа не возражает, чтобы она поинтересовалась судьбой Лепольда Бранденбурга, дяди Ио, благородной госпожи Бриганды ее матери, а позднее ее отца и братьев. Пригласите к себе лекаря, графа Алессандро, расспросите его, но только не прибегая к пыткам. Дайте ему заверение, что его никто не тронет, а потом наградите его кошельком с золотом, чтобы вы были уверены, что он говорит вам правду. Я знаю, как умерли мой отец и мой опекун, но госпожа не верит правде, когда слышит ее из моих уст. Я прошу ее постараться услышать эту правду от тех мужчин и женщин, которых она знает и кому доверяет. И если после этого она найдет в своем сердце ненависть ко мне, я больше ничего не смогу предпринять». Пьетро уехал, а Элайн все еще сидела в большой зале перед горящим очагом и смотрела на огонь. «Конечно, он лгал мне», — говорила она себе. «Он лгал, лгал, лгал. Странно, что я должна повторять это себе столько раз. Сын Серва, низкорожденный крестьянин, правда, с манерами принца и лицом поразительно тонким и грустным. О, Боже, не схожу ли я с ума? Простолюдин стоит передо мной и бросает обвинения в адрес высокородных людей. Мой дядя Алессандро никогда...» Но тут на память ей пришел случай, когда одна крестьянка в ужасном горе цеплялась за стремя графа Алессандро, умоляя его пощадить ее сына, приговоренного к виселице за браконьерство. В языках пламени Элайн увидела лицо своего дяди, до неузнаваемости искаженное гневом. Он привстал в седле и стал хлестать женщину по лицу, по спине и по рукам. Его рука металась на фоне синего неба и обрушилась на женщину. Хлыст разрывал ее жалкую одежду. Проступала кровь, а женщина со стонами цеплялась за стремена. И он, наконец, пришпорил коня, и тот рванулся, протащив женщину футов 20. Она свалилась лицом в грязь и лежала там, плача. На следующий день граф повесил ее сына. «О, Боже! О, Боже!» — всхлипывала Элайн. Почему я должна думать об этом? Я выбросила это воспоминание из головы. Я забыла его. Его и лица мальчиков, у которых животы провалились от голода, висевших над рвом Рокабланки. Они расплачивались жизнью за пойманного кролика. За такую маленькую пушистую зверюшку человеческая жизнь — бессмертная душа. Я не хочу задумываться над этим. Не хочу, не хочу. Почему? Если он лгал, ничего не подтвердится. А если... Если он не лгал... Она не хотела думать. Последствия могли оказаться слишком страшными. Пьетро вложил в ее голову мысль, которая там раньше не существовала. Чего стоит аристократизм рождения, если он не сопровождается аристократизмом поведения? Она была дамой благородного происхождения, но в его упреке была правда. Она вела себя как торговка рыбой. Она вспомнила слова своей покойной матери, благородной гильды саксонской. Знатные люди обязаны вести себя благородно. И чем больше расстояние между ними и теми, с кем они имеют дело, тем больше должно быть благородства. Так мало людей разделяют это убеждение. Ни один человек из тех, кого она знала, не считал своим долгом распространять свое рыцарство на отношение к крестьянам и сервам. Конечно, она всегда была добра к ним, но за этой безличной добротой, проявляемой гораздо чаще и в большей степени по отношению к щенкам, котятам, вела ли она себя с людьми ниже себя действительно благородно? Ее щеки вдруг вспыхнули от стыда. Ей пришло в голову, что Пьетро из Хелемарка вел себя гораздо более вежливо. Даже когда он рассердился, он не опустился до грубости, не считая, пожалуй, того момента, когда схватил ее за руки. Она посмотрела на свои руки. Они оставались белыми и гладкими. Его хватка была жесткой, но деликатной. «Я должна их вымыть», — вдруг решила она во гневе. «Я должна смыть с них прикосновение грязных клешней этого крестьянина». И тут она неожиданно вспомнила, как выглядят руки Пьетро, тонкие, с длинными пальцами, с подстриженными и чистыми ногтями, руки рыцаря, руки принца. «Я сошла с ума», — подумала она. Однако ее мозг принялся бесконтрольно, женской точностью, вспоминать все детали его одежды и поведения. За ней ухаживали и раньше. Многие появились. Не прошло и месяца со смерти Рикардо. Однако ни один из них даже слегка не заинтересовал ее. А этот крестьянин взволновал. Этот сын серва, маскирующийся под рыцаря, под барона. Маскарад действительно превосходный. Ни один мужчина не вел себя с ней с такой естественной вежливостью. Комплименты, которые он воздавал ее красоте, были изящны. Говорил он на безупречном тосканском наречии, без следа крестьянской грубоватости или неправильности речи. В зал вошел Рудольфо, ее сенешал. Он хмурился. «Госпожа, «Странно, что они так поспешно уехали», — сказал он. «Никогда не встречал таких воспитанных рыцарей. Господин поручил мне передать вам это». Он поклонился и вручил ей маленький ларец. Когда она открыла его, камни, лежавшие там, вспыхнули ярким многоцветием. Они были прекрасны. Совершенно прекрасны. Элайн была женщиной. Она не могла преодолеть искушение, взяла горсть драгоценных камней и, пропуская меж пальцев, позволила им сыпаться обратно в ларец. А при этом они сверкали зеленым огнем, яркой белизной, багровыми каплями крови. Потом она захлопнула крышку ларца. «Приняв этот ларец, Рудольфа, ты обрек себя на долгую и неблагодарную поездку, ибо завтра ты должен будешь вернуть его хозяину Хелиамарка», — сказала она. Рудольфа уставился на нее. «Прошу прощения у госпожи», — сказал он. «Все мы слуги госпожи, которые любят ее всем сердцем, уверены, что она уже достаточно носит траур. Такая молодая, такая прекрасная дама должна снова выйти замуж. Этот дом не должен оставаться без наследника». «Ты предлагаешь?» — сухо спросила Элайн. «Чтобы я снова вышла замуж за него?» «Я не знаю, госпожа. Его рыцари сказали мне, что он добивается вашей руки. Слишком рано судить, но я должен сказать, что за всю свою жизнь я не встречал более прекрасного и вежливого молодого рыцаря». «Спасибо за ваше беспокойство обо мне», — вздохнула Элайн. «А теперь оставь меня». «Впрочем, нет. Рудольфа, ты знаешь лекаря Артуза, который служил моему дяде, графу Алессандро?» Лицо Рудольфа изменилось, когда он услышал это имя. «Да, госпожа», — сказал он. Элайн внимательно изучала его лицо. «Почему лицо твое передернулось, Рудольфа?» — прошептала она. «Когда я упомянула моего дядю». «Передернулось?» «Госпожа не должна думать...» «Не пугайся, Рудольфа», — сказала Элайн. «Есть вещи, которые я должна знать. Некоторые дела, которые затронул в разговоре хозяин Хелиамарка...» Странно, с какой легкостью я произнесла эту фразу, как просто выскочило слово «хозяин». Она посмотрела в глаза Рудольфа. «Почему ты изменился в лице, Рудольфа?» — снова спросила она. «Я всего лишь бедный и безземельный рыцарь, госпожа», — просительно произнес Рудольфа. «Прошу вас, госпожа, люди прощались с жизнью за то, что высказывали мнения, неприятные для ушей благородных господ, которые задавали вопросы. Рудольфа, даю тебе слово, что тебе ничего не грозит, если ты будешь говорить свободно. Или ты хочешь, чтобы я поклялась волосами святой Анны, вделанными в мое распятие? Если так, то пойди и принеси его». «Мне достаточно слова моей госпожи», — прошептал Рудольфа. «Что хотела бы знать, милостивая госпожа?» «Почему при упоминании имени моего покойного дяди у тебя так изменилось лицо?» «Вот и весь вопрос. Пьетро из Хелиамарка убил моего дядю. Он хочет, чтобы я его простила, и уверяет, что его действия оправданы. Что ты на это скажешь?